От Валентины Петровны. От Валентины Петровны привет. Заступнички. Алло. От Валентины Петровны привет. А может, ты сам Валентина Петровна? Заступнички. От Русланчика номер получили. Может, ты сам Валентина Петровна и есть? Русланчику привет. Спасибо за номер ему. Да-да. За номер спасибо. Нам Русланчик номер дал. А тебя как зовут? Меня Игорь. Игорь Курдюков. Игорь Курдюков. Твой, Руслан... твой Русланчик Курдюков? Мне номер дал, да. А, я думал, Курдюков. Курдюков. Какая ты шутница. Ты когда хуй сосешь, губой трясешь? А? Какая ты шутница. Дай поблатуем. Ты губами, а я хуем, понял, блядь? Какие там нахлебники завелись? Да мне похуй, пусть меня выкладывает, ты. Ланосовой. Ну и что скажешь? Знаешь, что я хочу сказать? Вот за все твои издевательства по телефону, пусть твоя мама сдохнет. Понял, блядь? Гордон. Пусть твоя маманя подохнет в ближайшее время, а лучше заболеет. Лучше ты. Поняла?